26. Десятиэтажное общежитие нелепо втиснулось между дачным кооперативом и спортплощадкой академии. Черные пожарные лестницы тянулись поперек этажей, словно грязная паутина. На вахте сидел мужчина лет 50 в униформе ЧОП, разгадывал кроссворд в газете. «Добрый день», – поздоровался я. «Добрый», – ответил он. «Вы к кому?» «Ищу одного человека. Не знаю, живет ли он здесь теперь, но раньше точно жил. Его зовут Дмитрий Гаево». «Номер комнаты помните?» «Нет». «Ладно, посмотрим». Он достал из шкафчика засаленную книгу учета, открыл, пробежал пальцем по столбцам. «Гаево, говорите?» «Нет, с такой фамилией тут никого». «А кто из жильцов может знать, куда он съехал? Кто здесь давно живет?» «Дайте-ка подумать». Вахтер стал постукивать шариковой ручкой по газете, глядя в потолок. «Знаю. Второй этаж, 54-я комната. Гришка Полощенко». «Он сейчас дома?» «Он всегда дома. Безногий колясочник. Проходите. Только давайте я вас запишу». Я назвался, поднялся лифтом на второй этаж. В затхлом полутемном коридоре довольно быстро нашел комнату 54. Звонка предусмотрено не было. Пришлось стучать. «Открыто!» Я вошел. Мне в нос ударил сильный запах лекарств, табака и перегара. Пожелтевшие обои, продавленная кровать, обшарпанный письменный стол, косая тумбочка. Вытертый ковер, клочья пыли по углам. Рядом с кроватью инвалидное кресло. В нем спиной к двери сидит, прикрывшись драным одеялом, мужчина неопределенного возраста. Отечное лицо, давнишняя щетина, волосы колтунами. Явно алкоголик. «Танюх, ты?» – спросил он, не поворачивая головы. «Добрый день», – отозвался я. Он повернул голову и недоумевающе уставился на меня. «Здрасте», – произнес он. «Меня зовут Анатолий Васильевич Церковный. Я к вам по делу». Я снял шляпу, пригладил волосы ладонью. «А, ну, пожалуйста, проходите», – рассеянно пригласил он. «Мне, наверное, надо бы разуться». «Да ну, не разувайтесь. У меня тут и так грязно. Некому убирать. Сами видите, какой я. 5 лет назад простукивал рельсы в 4 утра, а накануне, что называется, злоупотребил». Он звонко щелкнул пальцем по шее. «Плоховато стало, прилег отдохнуть, да уснул. Проснулся, когда поезд мне ноги тяпнул. Ха!» Он раздинул рот, показал сплошь гнилые зубы. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь, не стесняйтесь». «Вы Григорий, да?» – уточнил я, усаживаясь на скрипучий стул. Тот кивнул. «Вахтер сказал, вы давно здесь живете?» «С 85-го. В 89-м запил, жену стал поколачивать. Она слиняла, а новую бабу постоянную так и не нашел. Вот и обитаю тут один. Только Танюха, соседка, иногда заходит». «Раз столько лет здесь, то наверняка всех соседей знаете». «Ну, вроде того. Хотя теперь уже не совсем. Жильцы часто меняются, а я в последние годы из комнаты почти не выхожу. Мне на коляске сложновато передвигаться. Ни хрена тут не приспособлено. Пандус внизу так и не поставили, козлы. Сколько я не писал в инстанции». «Я ищу одного человека», – продолжал я. «Зовут его Дмитрий Гаево». «Димка-то?» – оживился Гриша. «Помню. А чего ж не помнить? Выпивали вместе». «Он все еще живет здесь?» «Нет, съехал 3 года как». «А куда съехал, не знаете?» «А вам для какой надобности?» – насторожился Гришка. «Видите ли», – принялся врать я, – «он мой племянник. Жизнь так распорядилась, что виделись мы в последний раз, когда Дима был совсем крошкой. Я попал по распределению на север и только теперь получил возможность выбраться на родину. Вот, разыскиваю родню». «А-а-а-а», – понимающе протянул Гришка. «Вон оно чё. Тогда ладно. В общем, ситуация такая. Димка, он, знаете ли, мечтатель, что ли. Никогда особо не напрягался, чтоб копейку заработать или статуса какого добиться. Все планы громоздил. И никогда ничего не получалось. То, мол, рукопись вот-вот продаст, то с группой таких же бездельников запишет прорывной музыкальный альбом. Только потом оказывается, что ни рукописи никакой нету, ни группа играть толком не умеет. На что он жил? У какого-то его старого дворового друга имелась фирмочка по ремонту мебели. Когда надо было наскрести деньжат, он шел туда, выполнял работы по мелочи. Ну, принеси, подай, знаете. А потом он там что-то украл и получил пинка под сраку. Помнится, возмущался по пьянке, кулаком по столу дубасил. А чего возмущаться-то? Сам виноват. Скажи спасибо, что в ментовку не скрутили. И ему в итоге стало нечем платить за комнату. То даже не комната. Были бы у меня ноги, я б вас отвел, показал. Там угол под лестницей, подсобка бывшая, чулан. Так, чтоб яйца почесать можно было без свидетелей, и все. Ни санузла, ничего. Но Димка пообвыкся, да и выбора у него не было. Но платить стало нечем, это вы в точку. Он поначалу лапшу комендантше на уши вешал, а потом она его вышвырнула. И куда он отправился? Я так понял, в бомжатник в самом центре, чуть левее бульвара. Если свернуть за угол того дома, который типа памятник архитектуры, то попадете по тропинке во вражек. Вот там и бомжатник. Странно. Сколько я живу в городе, даже не подозревал. Туда приличного человека никаким ветром не занесет. Незачем. Дома тамошние старые, негодные. Еще лет 30 назад аварийными признаны. В те времена там, видать, одни бабки древние остались. Но они-то вечно жить не будут, сами смекаете. Все обветшало, опустело. Для бомжатника самое оно. Я поблагодарил Гришку, извинился за беспокойство. Он предложил выпить вместе, но я вежливо отказался и поспешил уйти. Время едва перевалило за полдень, а на меня уже навалилась мешком старческая усталость. Впрочем, откладывать визит к Дмитрию Гайво я не собирался. Через 20 минут моего ожидания к остановке, проталкиваясь сквозь липкую морось, притащился рогатый, озябший, полупустой. С жалобным скрипом старых колесных осей он затормозил, раздвинул разъедаемые ржавчиной глотки дверей. На сиденьях тряпичными куклами ежились редкие пассажиры. Я расплатился и уселся у холодного окна. Мимо потянулись серые дома, голые деревья, набрякшие влагой заборы. 27. Бульвар Гагарина – одна из центральных улиц города. Гранитная лестница ведет с главной площади вниз, к набережной. Если спускаться, упомянутый Гришкой памятник архитектуры – стоит по левую руку. Ума не приложу, кому хватило мозгов, чести и совести навесить почетную табличку на руины той дореволюционной постройки. От нее остались одни стены, ни полов, ни потолков, пустые оконные проемы, подчистую выжженные внутренности. На самом верху по периметру вымахала целая березовая роща. Я обошел памятник по тропинке, просочился меж полуразвалившихся деревянных сараев и оказался у края лощинки. Вниз вела импровизированная лестница, собранная из магазинных поддонов. Там, внизу, меж склонов, протянулся массивный ствол упавшего дерева. Рядом стоял врытый в землю стол, сколоченный из выброшенной мебельной рухляди. Дырявые автомобильные покрышки. Поодаль от стола боролся с сыростью костерок, у которого сгрудились грязные и озябшие люди. Человек 5. В почерневшем эмалированном ведре побулькивала похлебка. Я остановился наверху. Нужно было поговорить с бродягами и найти Дмитрия Гайво. Вместе с тем, я хотел развернуться и уйти. Они прервали беседу и смотрели на меня. Я молчал в нерешительности. «Тебе чего, дед?» – наконец спросил один из бомжей. «Разговор есть», – ответил я. «Спускайся», – позвал другой. Несмотря на хмурые взгляды, говорили они без враждебности. Это прибавило мне решимости. Аккуратно ступая по поддонам ступенькам, чтобы не поскользнуться и не полететь кубарем, я стал спускаться. Один из бездомных подошел, подал руку. На вид они с первого, да и со второго взгляда были все одинаковые. Спившиеся, вонючие, в видавшие виды одежде, засаленных зимних шапках. «Ну что, зачем пожаловал, папаша?» – спросил тот, что подал мне руку. Большим алюминиевым половником он принялся помешивать варево. Потянуло тушенкой и овощами. Видать, участникам званного ужина повезло урвать просрочки в мусорном контейнере у супермаркета. На столе на клеенке лежали пачка беломора да подернутые плесенью кусочки хлеба. Все прикрыто от дождя целлофановым пакетом. «Я ищу Дмитрия Гайво», – сказал я. Мне было зябко, и я хотел придвинуться поближе к костру. Но меня останавливал исходивший от людей нехороший дух. «Только бы какой ученик не очутился случайно в зоне видимости», – подумал я. Вероятность невелика, но… Один из бомжей, мужчина с неопрятной сидеющей бородой и заплывшими от пьянства глазами, повернулся ко мне. Остальные бродяги посмотрели на него. «Вы Дмитрий Гайво?» – спросил я, не дожидаясь, пока он сам признается. «Ну, допустим так», – мрачновато ухмыльнулся, показав гнилые обломки зубов. «А деньжата у тебя есть, дед?» 100 рублей», – ответил я. И почти не соврал. Еще осталась мелочевка на проезд. Скудные накопления мы с супругой храним в тайничке дома. Банковским картам не доверяем. Как только на них поступают деньги, тут же обналичиваем и прячем. Берем только на самое необходимое. «Гони!» Я достал из кармана бумажку и протянул Гайво. Он выхватил из моих пальцев сотню, и она тотчас исчезла в недрах его 40 одежек. «Базарь!» – велел он. Я открыл было рот, чтобы начать свою невероятную историю, но он перебил меня вопросом. «Как ты меня вообще нашел?» «Читал твою книгу». «Что?» – вскинулся он. «Один экземпляр хранится в областной библиотеке, в отделе краеведения». «Да ладно». «Именно». «Не может быть. Я ее туда не относил». «Твоя соседка отнесла. Она там работает». «Ты мне врешь, старик!» Один из бродяг с задорным каркающим смехом воскликнул. «Бля, пацаны, Гайво, оказывается, у нас писатель!» Все принялись зубоскалить. «Ладно, допустим», – нехотя согласился Гайво, игнорируя колкие замечания товарищей. «И что? Ради этой книги надо было меня разыскивать?» «Может, он издатель», – предположил касательно меня еще один бомж. «Хочет сделать из тебя знаменитость». «Слушай, дед, а мне подсобишь? Я вот доктор философских наук. У меня 5 опубликованных статей в авторитетных сборниках». Все принялись глумливо гоготать. «Да заткнитесь вы!» – в сердцах закричал Гайво и толкнул философа в плечо. Веселье поутихло. «Ты чего хочешь, дед?» – раздраженно спросил он. «У тебя там есть рассказ о поездке в Синезерке». Я запнулся, раздумывая, как бы дальше продолжить мысль, чтобы меня не послали по известному адресу. «Ну?» «Ты ведь не все описал так, как было на самом деле». Пауза. «Он у нас скрытный хрен», — хохотнул философ. «С чего ты взял?» — спросил Гайво, обращаясь ко мне. «С того, что я попал в переплет, связанный с тем самым культом лося. Нок-Ургай». «Мать твою!» — выругался несостоявшийся литератор и сплюнул. «Ты мне должен рассказать все, чего не написал в книге». «С чего это вдруг я должен?» «Я тебе 100 рублей дал». «Весомо», — мрачно сострил он. «В Брянске развернулась секта, которая поклоняется этому лосю, совершает ритуальные убийства. Все следы ведут в Синезерки». «Ой, старик, не связывался бы ты с этой Петрушкой. Обратись в милицию лучше». «Милиция уже делает вид, будто работает», — ответил я. «Толку, Сгулькин нос». Гайво задумался. Остальные выжидали, умолкнув. «Пойдем-ка ко мне домой», — наконец сказал он. «Наедине побазарим». «У тебя есть дом?» — удивился я, следуя за ним к лестнице из поддонов. «Если у меня нет денег, это не значит, что мне негде жить», — с укором ответил он. Пока я, кряхтя, поднимался по крутым ступеням, сзади кто-то из Гайвиных друзей произнес: «У него такой дом, блин, что я лучше на трубах поживу». «Рот закрой», — бросил ему Гайво, не оборачиваясь. Мы поднялись чуть выше по бульвару и свернули на улицу Луначарского. Там много дореволюционных построек и просто старых, большинство в удручающем состоянии. Я шел по грязной дороге в выбоинах, слегка позади своего спутника, и чувствовал запах свежесваренного самогона. Вокруг царили запустение, уныние, безнадега. Гайво шагал молча, я за ним. А за нами по пятам следовал моросящий дождь. Дмитрий повернул к заброшенному дому с выломанной калиткой. «Милости прошу», — с наигранной вежливостью пригласил он. Тявкнула притаившаяся у забора собачонка. «Тихо, Джек», — успокоил ее Гайво. «Дедуля со мной». Обходя вместе с ним дом, чтобы попасть ко входу, я осматривал участок. Кругом дикие заросли, из которых торчат гнилые остовы хозяйственных построек. На приоткрытой двери вместо замка большая круглая дырка. «Это твой дом?» – спросил я. «Ну, не совсем», – замялся он. «Тут раньше бабка одна жила, дряхлая, еле ходила. Родни никого. Ну, я ей помогал по хозяйству, а она мне разрешала жить в пустой кладовке. Там раскладушка помещалась спокойно. Бабка померла, вот и остался я тут один. Соседи не хотели, чтоб я тут жил. Вырвали замок, погром устроили. Ну, а куда я пойду?» «Повезло», — отреагировал я. «Могли бы и сжечь». «Если жечь, проводка полыхнет, вся улица выгорит. Они хоть и дураки, но не настолько». Мы прошли в тесную кухню, где стоял простой белый советский стол с исцарапанной и обтертой поверхностью. На нем неаккуратно вскрытая консервная банка, переполненная окурками. «Присаживайтесь», — перешел Гайво на «вы». Видать, вспомнил те годы, когда приходилось притворяться цивилизованным членом общества. «Вы и зимой здесь живете?» — спросил я. «Вы это кто?» – не понял он. Вероятно, привык, что к нему обращаются, как к грязному бродячему псу. «Вы? Это лично вы, Дмитрий?» «Нет, зимой переезжаю на трубы. Недалеко, до Луначарского. Тут, видите, батареи есть, но отопление давно отключили, как электричество, газ и прочее. печки нету. К дому-то я формально никакого отношения не имею». «Странно, что хозяйка не оформила на вас завещание, раз больше не на кого». «Не догадалась, наверное. Или не захотела». Гаево пожал плечами. «А сам я не такой наглый, чтобы просить, намекать». «Где у вас тут туалет?» – спросил я. Мой мочевой пузырь, будучи долго лишен внимания, взбунтовался. «На улице. Где же еще?» «В доме и не было, отродясь». «Я на минуточку». Поначалу мне почудилось, что имелся в виду деревенский сортир. И позади дома он действительно был. Но все подходы к нему заросли. По-видимому, Гаево справлял нужду, где придется. Я отыскал местечко поукромнее, пристроился под деревом. Мочеиспускательный канал долго упрямился, не желая выполнять свои прямые обязанности. Но мне не привыкать. Пока я терпеливо ждал, вылезла из придомовых зарослей и прошла мимо меня та самая дворняга, неся что-то в зубах. Когда она приблизилась, я пригляделся. То была кость, похожая на фрагмент человеческого позвоночника. Впрочем, тогда я не придал этому значения. Наружу устремилась горячая жидкость. Я вздохнул с облегчением. Дождавшись, пока выльется все до последней капли, я привел себя в порядок и вернулся в дом. Гаево ждал за столом. «Рассказывайте», – сказал он, когда я уселся напротив. «Кстати, не курите?» И, словно заранее зная ответ, он принялся рыться грязными пальцами в консервной банке с окурками. Нашел самый длинный, вставил в дырку на месте недостающего зуба, подкурил, затянулся. Откинулся на спинку хлипкого стула. Я поведал свою историю от начала до конца, без утайки. С каждой новой подробностью Гаево все больше мрачнел. Мое первоначальное предположение о том, что он изложил в книге намного меньше, чем знал на самом деле, получало подтверждение, хотя он еще ничего не рассказал. «Ваша история в книге закончилась как-то очень уж странно», – сказал я. «Понятно, что это скорее путевой очерк, нежели художественное произведение. Но мне показалось, вы не договариваете». Я замолчал и вопросительно уставился на него. «А вы проницательный», – похвалил он, копаясь в импровизированной пепельнице в поисках очередного пригодного бычка. «Даже не знаю, рассказывать или нет. Все равно не поверите, как не поверил бы никто другой. Именно поэтому я не написал». «Так-так», – промолвил я, постукивая пальцами по столу. «Вот это уже интересно. Рассказывайте». «Пообещайте, что…» – он запнулся. «Что не буду ссылаться на вас», – помог ему я. «Именно это я и хотел сказать, но, пожалуй, теперь никакого смысла в этой просьбе нет. Я никто. Человек без прописки, без документов, без родни, без работы, без денег. Можно сказать, даже без имени. Странно, что Вера Сергеевна меня еще помнит. Это ведь она, да? Сколько ей? За 80, небось. Еще год-два, и ее не станет. Книгу спишут и выбросят на свалку. Может, я и сам скоро того. Иногда так хочется уже все это прекратить». «Рассказывайте», – прервал я его причитание. «История в моей книге правдива до того момента, когда я встретил мужика в лесу и сел в его машину». «Москвич?» – уточнил я. «Да, он. Так вот, мужик тот был странный, если честно». «В чем странность?» «Ну, как вам сказать? Огромный. Мне тогда еще подумалось, и как такой медведь только влезает в такой маленький автомобильчик? Тот москвич по сравнению с ним, как спичечный коробок. Понятно, я преувеличиваю, но… Во всяком случае, выглядело примерно так. В общем, здоровенный дядька. Башка лысоватая, по бокам волосы сивые. Торчат, как рога. Борода тоже сивая, окладистая. Видно, что всю жизнь растил. «А одежда обычная?» – спросил я. «На удивление. Замызганная, но вполне обычная, да. А еще глаза. Очень мутные. И один похож на птичий. Не то цвет другой, не то зрачок как-то не так прорисован, что ли. Голос грубый, как будто со дна колодца. В общем, жуткое впечатление». «Он предложил вас подвести?» «Да. То есть он меня уже ждал на лесной дороге. Как будто знал, что я приду. А я был пьянючий. Вот у меня подозрений сразу и не возникло. А уже темнело. Чем ночевать в лесу, я, конечно, решил, что лучше доехать до станции. Сесть в последнюю электричку, а к ночи оказаться дома, в кроватке». Гайво замолк, уставившись в стол. «Как у вас протекал диалог?» – спросил я. Он сказал что-то вроде «садись, довезу». Причем даже не поинтересовался, куда мне нужно. В общем, повез не на станцию. Домой я в тот день не попал. Он плутал, пока не стало совсем темно. А потом свернул на полузаброшенную дорогу в ведьмином лесу. «Вокруг одни эти страшные деревья», — Гаево содрогнулся. «Они и при свете дня, скажу я вам на вид, мягко говоря, не очень. А когда их одно за другим выхватывает из темноты свет фар, зрелище просто кошмарное. Я иногда переводил взгляд на того мужика, а он сидел и смотрел вперед, и дышал громко, хрипло, как будто обожрался и сейчас лопнет. И голова болталась, словно ему плохо. А я постепенно трезвел. Ехали мы, казалось, целую вечность. Наконец я спросил: «Куда, мол, движемся?» Мужик сначала не ответил, только продолжал хрипло дышать. Я говорю: «Остановитесь, выпустите!» Он ко мне повернулся и говорит: «Там дорогу разрыли, газ прокладывают, потому и объезжаем». Сказал он это так уверенно, что я не нашел в себе силы возразить. Знаете, бывает так. Говорят тебе абсолютную чушь, но с такой интонацией, будто дурак, ты. И кажется, что лучше отмолчаться, отсидеться. В общем, долго тянулись те страшные деревья. Я трезвел. И мне становилось все тревожнее. «Почему вы не выпрыгнули из машины?» – перебил я. «А вы бы сами выпрыгнули», – парировал он. «Так только в фильмах бывает». «Куда он вас в итоге привез?» «Остановились мы на поляне. Он сказал: „Выходи, мол“. Я вылез, осмотрелся. Там было два старых обветшалых дома. Ну, я и говорю: „Это ж не станция“. А он отвечает: „Ты на электричку все равно опоздал“. И только тогда я обратил внимание, что говорит он со странным акцентом». «Дефект речи?» – предположил я. «Поначалу я так и думал, но нет. Явно акцент, как будто его родной язык не русский, а другой. Говорит: „У нас, мол, переночуешь“. Обходит машину, открывает багажник, достает холщовый мешок, швыряет мне под ноги. „Возьми, мол, отнеси в дом“, а сам в лес уходит. В доме окно светилось. Неверный такой свет, от свечи или керосиновой лампы. Я взял мешок и пошел, заглянул в окошко. Там за столом сидели две старухи, в тряпье еще хуже, чем на мне сейчас. На столе перед ними лежало несколько ножей и топор. Судя по виду, весь инструмент собственного изготовления, не покупной. Вот тут-то мне действительно страшно стало. Я оглянулся. Мужика не видать. Поссать, может, пошел, не знаю. Тогда я решил приоткрыть мешок, посмотреть, что внутри. Развязал узел, а там... В общем, отрезанная голова дядь Миши, который из берлоги. Тут у меня в башке и щелкнуло. Я попал в Ургай. Мужик изначально за мной следил и прикончил дядь Мишу, который распустил язык и рассказал пришлому, о чем рассказывать не следовало. Ну, вернее, он-то мне ничего не рассказал толком. Ну, бородатый подозревал, что рассказал. И тут вдруг старухи начинают нараспев произносить какое-то заклинание или молитву на незнакомом мне языке. Я в штаны наложил. Два старушечьих голоса одновременно в темноте. Это очень страшно, поверьте. Слышу вдруг, с другой стороны из лесу шаги. Хозяин. Тогда я кинул мешок и понесся, сломя голову сквозь бурелом. Пробежал метров, может, 200, или больше, или меньше. В лесу расстояние не так ощущается, как в привычных нам местах. Вот тогда-то я и услышал лосиный рев. Совсем близко. Мне казалось, я схожу с ума. Через какое-то время наткнулся на лесную речку. Пошел по течению. Вышел к утру черт знает куда, к безлюдному полустанку. Там дождался электричку. В книге я не решился об этом всем написать. Все-таки публицистика. «Больше туда не ездили?» — спросил я. «Нет, больше ни ногой. Этот чертов Ургай даже не деревня, а какой-то древний культ. Секта убийц. Наверное, как вы и говорите, они приносят жертвы своему божеству Лосю. Я даже предположить не мог, что оно до сих пор существует и действует». 28. Лес. На сей раз не ведьмин, а тот, что возле моей родной деревни. Чуть подальше тех мест, где мы часто играли с сестрой и другими ребятишками. Там, куда никто не ходит. В чаще. Летний лес не шумит. Словно затаился в тревоге. Голоса. Тоненький и грубый. «Папа, не надо, пожалуйста!» — расслышал я. Я бросился туда и оказался на поляне. В самом ее центре стоял другой. «Ты опоздал!» — сказал он и стал комковато таять, словно восковая свеча в горниле печи. Его сменила тщедушная Тамаркина фигурка в черном сарафане. Лицо зареванное, опухшее. «Ты опоздал», — повторила она, развернулась и побрела прочь. Она взошла на крыльцо дома поодаль, приотворила скрипучую дверь и скользнула внутрь. Я ринулся следом. Прежде чем распахнуть дверь, заглянул в светящееся окошко. В полутьме убогой кухоньки за столом скрючилась старуха в грязном платке. Точила нож бруском. Отвратительный, скрежещущий звук. Из темного проема между кухней и сенями должна была появиться Тамара, но вместо нее вошла еще одна старуха. Села за стол напротив первой и стала что-то напевать на незнакомом мне языке. Рев лося. Обернувшись, я увидел своего одноногого отца. Он сидел на траве, подобрав под себя уцелевшую ногу. Голова мелко тряслась. Он похотливо ухмылялся. Изо рта тянулась нить слюны. «Я тебя ненавижу», — сказал я, сжимая кулаки. «Всегда ненавидел», — вновь взревел лось. Сигнал СМС. Темно. Я нашарил на тумбочке мобильник. Первым делом посмотрел на время. 4:18. И кому только могло приспичить. Незнакомый номер. «Твой новый дружок-людоед сдох. И ты тоже сдохнешь, старая мразь». «Новый дружок – это кто?» Я набрал номер Науменко. Он ответил заспанным голосом. «Анатолий Васильевич, что-то случилось?» Я не сразу смог говорить. «Анатоль...» «Ничего. Просто проверяю, жив ли ты. Спи, завтра поговорим». Гайво? Да, наверное, имелся в виду он. Только как я ему позвоню? У него, поди, и мобильника-то отродясь не водилось. Кусок позвоночника в зубах у дворняги. Людоед? Я прислушался к тишине. Из двора как будто доносилась заунывная мелодия. Маргарита спала. Подойдя к окну, я осторожно раздвинул шторы, приоткрыл створку. Во дворе фальшиво насвистывали простенькую мелодию. Она казалась мне отдаленно знакомой. Прячась за шторой, я стал искать глазами источник звука. Неподвижная фигура сгорбилась на лавке у моего подъезда. Словно почувствовав мой взгляд, человек поднялся на ноги. Низкорослый, щуплый. Я испугался и отпрянул. Торопливые шаги скрылись за углом. Я стоял, остолбенев. «Толик, что опять?» Пробился сквозь желе страха голос проснувшейся супруги. «Ничего», — ответил я. «Не спится. Пойду чаю выпью». Я сделал себе сладкого чаю. Заперся в кабинете, плеснул в напиток коньяку и перечитал еще несколько раз СМС. «Это ведь прямая угроза жизни, так?» Сказал другой, заложив ладони за лысеющий затылок. «Похоже на то», — ответил я. Отхлебнув дымящегося варева, я набрал номер Витьки. Абонент временно недоступен. «Разве такие высокопоставленные чины не должны круглые сутки быть на связи?» — размышлял я вслух. Другой пожал плечами. «Тебе не кажется, что с ним тоже что-то могло случиться?» – произнес он. «Может быть, речь шла не о Гайво, а о Михайлове?» «Черт!» – выругался я. «Вызываю полицию». «Не советую. Со стороны все это выглядит предельно абсурдно». «Но могут же они вычислить абонента по номеру?» «Могут. Только это слишком муторно. Не тот случай, чтоб заморачиваться. К тому же, будь я на месте отправителя, обзавелся бы левым номером, оформленным на какого-нибудь бомжа. Готов руку дать на отсечение, так оно и есть». «Да, тут ты прав, конечно, но...» «А ты попробуй позвонить». «Что?» Мной овладело очень неприятное чувство. «Ты прекрасно слышал, что я сказал. Позвони по этому номеру». После недолгих препирательств я пошел на попятную. Один короткий гудок, и вызов приняли. Молчание. «Кого ты имел в виду?» – вопросил я. «Кто сдох?» Хриплое сопение. Мы с другим переглянулись. «Кто ты? И что тебе от меня нужно?» Резкий сухой смех. Я инстинктивно отшвырнул телефон. К счастью, он приземлился на мягкий ковер, а не на голый пол. «Толик, что там происходит? Уляжешься ты когда-нибудь или нет, Ирод?» 29. Спать я так и не лег. Долго сидел за ноутбуком, листал ленту. Ничего не задерживалось в голове. Поговорить было не с кем. Другой отправился по своим делам. Я остался совсем один. Рита проснулась рано, заглянула в кабинет. «Ты что, не ложился?» «Ложился», – соврал я. «Только что встал». После завтрака я сразу отправился в школу. Ноги после чрезмерно активного воскресенья немилосердно ныли. Науменко не пришлось искать. Я столкнулся с ним у расписания в учительской. «Что стряслось ночью?» – спросил он, поздоровавшись. Я показал ему СМС. «Мне ничего не приходило», – – рассеянно сказал он. «У тебя завтра сколько уроков?» 8. «Сможешь организовать себе свободный день? Я возьму больничный, у меня врачиха знакомая. Никогда не отказывает. Поедем в Синезерке». Я сбивчиво рассказал о книжке Дмитрия Гаево и как нанес визит автору. Науменко присвистнул и, недолго думая, согласился на поездку. Мы посмотрели расписание электричек. Лучший вариант – 11 с небольшим. Условились встретиться в укромном дворике у малолюдной платформы на окраине города. Отправляться с главного вокзала было бы опрометчиво. Шел 4-й урок. 8-е Г. Мой тяжелый взгляд был глубоко погружен в рыхлую структуру листа журнала, когда в метущиеся мысли вторгся звук рингтона. Прилипчивая мелодия. Именно ее насвистывали в лабиринтах нового дома у реки и у моего подъезда ночью. Меня затошнило. Синие каракули поплыли перед глазами. Я поднял трясущуюся голову. Звук к этому моменту уже прекратился. Вычислить нарушителя дисциплины не представлялось возможным. Я промолчал. Снова уставился в журнал. Пока я за ужином вяло ковырялся вилкой в тарелке, по телевизору передавали местные новости. Третьим по счету сюжетом показали задержание высокопоставленного чиновника Виктора Михайлова по подозрению в получении взятки в несколько миллионов рублей. На экране мелькали черные маски, высокие шнурованные ботинки, автоматы. Михайлова бесцеремонно уткнули лицом в пол, заломили руки за спину. Выходит, у него и вправду имелись дела поважнее, чем выслушивать бредни старого учителя. Из-за дорожных пробок я едва не опоздал на электричку. По утрам в будни город превращается в транспортный ад, особенно в сырую погоду. До нужной остановки автобус полз чудовищно долго. Прибыл за 6 минут до отправления поезда. Я тут же на ходу созвонился с Науменко. Как выяснилось, он уже предусмотрительно переместился из дворика, где мы договорились встретиться, в первый вагон электрички. Попросил меня сесть в последний, для конспирации. Я так и поступил. Вошел в нужные двери в последнюю минуту. Почти все места были заняты людьми, такими же хмурыми и угрюмыми, как царившая снаружи погода. Я кое-как отыскал, куда приткнуться. Местечко в углу, у окна. Электричка тронулась. Совсем скоро промзоны сменились лесами-болотами, песчаными насыпями да редкими полустанками. Хамоватые контролеры пробили мне билет, и я тупо уставился в грязное окно. До Синезерок минут 30. Проносящиеся мимо опоры ЛЭП голые деревья, затянутые тиной и листвой болота, быстро вывели меня из тонуса. Я стал клевать носом. Клевал, пока не уперся лбом в стеклопакет. Прикосновение к холодной поверхности привело меня в чувство. Как раз в это мгновение голос в охрипшем динамике оповестил. На платформе Пионерской остановка по требованию. Между Пионерской и Синезерками минуты 2 тихим ходом. На Пионерской из моего вагона в развалочку вышли 2 старушки с плетенными корзинами за плечами. Электричка покатилась дальше и скоро остановилась в Синезерках. Сошедшие пассажиры рассыпались по серой платформе и затерялись на поселковых улицах. Я подошел поближе к первому вагону, стал ждать Науменко. Он все не выходил. Меня охватило беспокойство. За углом крашеного в синий магазина стоял другой. Поигрывал тростью, посмеивался. Словно знал, что никакого Науменко в поезде нет. Окна электрички находились слишком высоко, чтобы с платформы разглядеть сидящих внутри пассажиров. «Неужто проспал остановку?» – подумал я. «Вот так конфуз». Двери с грозным лязгом захлопнулись. Натужно взвыли колеса. «Твою-то мать!» – Выругался я вслух, доставая из кармана мобильный. Экран оповестил, что я вне зоны действия сети и могу дозвониться лишь до службы спасения. «Превосходно», – выдавил из себя. «Лучше не бывает». Я огляделся. На платформе больше никого не осталось. Накрапывал противный дождик. Перед поездкой я экипировался как следует. Плотные походные штаны, две пары подштанников, резиновые сапоги, толстые шерстяные носки, шерстяные же перчатки, шапка. Теплая куртка, которую я не надевал уже 1000 лет. Я даже отыскал, не без труда, свой старый рюкзак. Сложил в него перочинный ножик, спички, стопку бутербродов с вареной колбасой, яблоко, термос с чаем и бутылочку коньяку. Куда ж без нее на такое предприятие, да при такой погоде. Шум электрички стих вдали, остался лишь шепот дождя. Осеннее безвременье. Я подошел к табличке с расписанием, сощурился. Следующая электричка из Навли в 16:15. Примерно тогда же из Брянска. «Долго тебе тут куковать», – заключил другой. 3 часа ожидания, чтобы уехать хоть куда-нибудь. Я подошел к зданию станции, неуместно вычурному, со шпилями на крыше, лепниной на фасаде. Дернул ручку на двери. Открыто. Темный зал ожидания, с рядами спаянных дермантиновых кресел, как в муниципальной поликлинике. Скромное билетное окошко. Я деликатно постучал. Фанерную заслонку откинула дородная гражданка в шерстяном берете. «Здравствуйте», – сказал я. «Подскажите, ходит отсюда общественный транспорт до города, кроме электричек?» «Отродясь, не ходил», – усмехнулась она. «Только свой местный автобус до лагеря. Вон, как раз через 15 минут к остановке подойдет». «А мобильная связь где-нибудь работает?» «Когда работает, когда нет. Такое уж место глухое. Как повезет». «Могу я позвонить с вашего служебного стационарного?» Она нехотя разрешила, выставила за окошко телефон с диском. Я набрал номер Науменко, но тот оказался вне зоны доступа. Я поблагодарил за помощь, вышел и уставился на мокрые рельсы. «И что, будешь 3 часа околачиваться на станции?» – спросил другой. В ответ я лишь пожал плечами. «Поехали до лагеря, раз уж автобус скоро придет. Осмотримся. Может, и до Ведьмина леса доползем, ежели сил хватит. Если опоздаем на следующую электричку, потом еще вечером 2 есть». «И что мы будем делать в Ведьмином лесу?» – спросил я. Он пожал плечами. «Чего ты у меня-то спрашиваешь? Вы ведь с этим молодым хлыщом туда зачем-то намылились. Ты человек взрослый, должен был знать, что собираешься делать». «А что я собирался?» – глупым эхом отозвался я. «Давай двигай, хотя б не замерзнешь». Мы обогнули здание и оказались на безлюдном пятачке, где прыщом бугрилась окрашенная в ядовитые цвета остановка из бетонных плит. По проселочной дороге к остановке приближались 3 подвыпивших парней, гоготали над чем-то. Было им лет по 20-25. Мне сделалось не по себе. Замаячила безрадостная перспектива стать объектом издевательств для местной шпаны. «Здрасте», – ухмыльнулся один, когда они приблизились. «Добрый день», – буркнул я. Все 3 с интересом уставились на неместного старика. Оглядывали меня сверху вниз и обратно, словно диковинного зверя. «По грибы приехали, дедуля?» Я машинально кивнул. «Так нет ведь уже грибов!» И все 3 слюняво заржали. «По лесу прогуляться захотелось», – сказал я бесцветно. «Тоже дело хорошее». Их интерес ко мне быстро иссяк, и они принялись матерно болтать о чем-то своем. Переваливаясь на ухабах и расплескивая лужи, подъехал древний сине-белый автобус «Буханка». Я таких уже черт знает сколько не видал в рейсах. Ребята, на удивление, учтиво пропустили меня вперед. «Сколько за проезд?» – спросил я у заскорузлого красношеева водилы. «Нисколько», – мрачно бросил тот. «Бесплатно вожу. Сельсовет машину выделил». «Бывает же», – подумал я. Мы проехали поселок, свернули в перелесок. Несколько минут по вихляющей дороге, и показались ворота детского лагеря. «Хороших грибов, дедуля!» – пожелал один из пацанов. «Потом расскажешь, какой приход был!» – бросил другой, не оборачиваясь. Они добродушно посмеялись, отперли ворота ключом и скрылись на поросшей соснами территории лагеря. «Наверное, технические работники», – подумал я. «Или один сторож, а другие за компанию». Я оставил лагерь позади. Лес бережно укутал меня в сырое осеннее безветрие. Деревья сгрудились кучками, словно продрогшие бродяги. Над всем повис колпак тишины. Только падали с голых ветвей капли, стукая о набухающее влагой одеяло хвои и прелой листвы. Я достал телефон. Проверить сеть. Глухо. Домой позвонить точно не удастся. Маргарита Семеновна до меня тоже не дозвонится. Послышалось низкое журчание ручья, что бежал по дну близлежащего оврага. Если верить интернет-карте, которую я внимательно изучил перед путешествием, дорога идет вдоль ручья и несколько раз с ним сближается, ведя в ведьмин лес. Не заблудишься. Главное потом не потеряться в самом ведьмином лесу. Я далек от разного рода суеверий, но мысли о прочитанных мрачных легендах навевали неприятные предчувствия. Конечно, завернувшись в плед на диване у себя дома, легко над таким посмеиваться да потешаться. «Это ведь все выдумки», – скажете вы, лениво махнув рукой. «Я на вашем месте повел бы себя так же. Однако совсем другие мысли возникают, когда оказываешься один в диких условиях. Учтите еще мой возраст. Я ведь немощный старик, который ходить-то без трости боится. У меня трясутся руки. Временами я становлюсь рассеян. Наконец, у меня вставная челюсть, которую я на ночь кладу в стакан с водой. Куда мне такие испытания?» «Может, зря ты цепляешься за жизнь?» – вопросил другой в моей голове. «Зачем в твоем возрасте работать? Почему, скажи на милость, ты не можешь остановиться, уйти на пенсию, отдохнуть? Твоя работа – кромешный ад. У человека с характером попроще нервная система давно бы в разлохмаченную мочалку превратилась. А ты все пашешь. Чего ждешь? Смерти прямо на уроке во время объяснения Present Simple в 100-тысячный раз. Хочешь, чтобы дети смотрели, как у тебя из-под брюк и трико, которые ты заправляешь в носки, сочится жидкий кал? Хочешь у них на глазах рухнуть на пол и подохнуть в луже дерьма с мочой? Да ты хоть понимаешь, о чем ведешь речь?» Сварливо возмутился я вслух. «Ты хоть представляешь себе, что бывает с теми, кто вот так вот работает почти до 80 лет, а потом раз и бросает? Они стремительно деградируют, превращаются в овощи за какие-нибудь пару месяцев, а потом большую часть каждого своего дня сидят и пускают слюни. В тряпках, пропахших экскрементами. Не могут отыскать сортир в собственном доме. Хочешь, чтобы я стал таким? Никогда, черт возьми. Никогда. Дудки, я лучше приму такую смерть, какую ты описал, чем превращусь в старую развалину». Другой вздохнул тяжело, но вместе с тем и насмешливо. «Ты и так старая развалина, дружище», — произнес он. Казалось, его голос носился вокруг меня. «Большинство до твоих лет даже не доживает». Я открыл было рот, чтобы продолжать возмущаться, но... Что-то дернулось в соседних кустах. Едва я остановился, в воздух выстрелил и пронесся мимо сжатый комок мускулов, шерстистой шкуры, рогов и копыт. «Сука!» – выругался я. Мозг со скрипом сложил мельком увиденные детали в картину. Получилась косуля. Бедное животное, похоже, испугалось трехногого существа, бредущего по лесу, и огрызающегося с самим собой. В бешено колотящемся сердце кольнуло. На лысине под шапкой выступили противные капельки пота. «Это всего лишь косуля», – констатировал другой. «Они не опасны, даже для тебя». «Знаю», – огрызнулся я. Изо рта вылетела капля слюны. Переводя дух, я огляделся. Вокруг все было однообразно серым и молчаливым. Возникло по насекомье навязчивое ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Ускользает из поля моего зрения, стоит мне начать поворачивать голову. «Ты не мог бы появиться?» – взмолился я. «Зачем это?» – издевательски недоумевал другой. «Мне тут...» Я замешкался, подбирая слово. «Страшно. Не то чтобы некомфортно. Я бы с удовольствием продолжил лесной променад, но у меня есть дела поважнее, не обессудь». «Какие у тебя дела, о которых я не знаю?» «Пока не могу рассказать. Мне пора. Я и так преступно много времени уделил тебе, мой дряхлеющий друг. Адьос». «А ну стой!» – разозлился я. «У тебя не может быть своих дел. Тебя не существует!» Ответа не последовало. «Эй!» Никакой реакции. «Вернись, дрянь! Скотина! Вернись, я сказал!» Я никак не мог понять. Он прячется внутри моего черепа и молчит, дразня. Или действительно ушел? «Ты тут?» – спросил я, и вновь не получил ответа. Небо сильно потемнело, но водяная пыль не торопилась превращаться в дождь. Ручей вновь стал ближе. В который раз я расслышал его неприветливое низкое журчание. Оно служило мне надежным ориентиром. Другой так и не вернулся. Я обрел один. Шагал с час. Ноги от переутомления гудели. Проклятие. А ведь еще лет 20 назад я ходил с приятелями в походы. Мы легко преодолевали 30 километров пешком с парой коротких привалов. Я присел ненадолго на гнилой пенек отдохнуть. Когда костлявая задница почувствовала подбирающуюся к ней сырость, поднялся и побрел дальше. Вдали стук колес поезда. Далеко. Через километры лесов, полей, болот. Мерный постук затих, слился с влажной тишиной октябрьской природы. Молчание чаще разорвал лосиный рев. Я застыл, как вкопанный. Волосы на голове беспокойно зашевелились. «Не сходишь ли ты с ума?» – вопросил я у себя. Рев не повторился. Лес всегда мастерски играет звуками. Так что зверь мог быть и совсем рядом, и черт знает, как далеко. Я миновал несколько полуразрушенных дзот. За поворотом длинная проплешина. Кое-где торчат остатки деревянных заборов. В отдалении из травы выглядывает покосившаяся крыша с брешами в шифере. Здесь когда-то располагалась деревня. Вероятно, одна из тех, куда довелось заглянуть Дмитрию Гайво. «Давненько тут никого», – подумал я, ненадолго остановившись. «А ведь кому-то пришлось доживать свой век в этой глуши, где нет продуктовых магазинов, куда не приедет скорая. Только представьте, одним прекрасным утром в обезлюдевшей деревне сморчка вроде меня разбирает обширный инсульт. Дед ведь даже подняться с пола не сможет. Помрет в муках, беспомощный, тщетно хватаясь за остатки утекающего в трещину сознания. Вот когда по-настоящему понимаешь, что на самом деле ты не способен изменить ничегошеньки. Исход не зависит от того, насколько правильно ты питался, сколько добра сделал, сколько у тебя было настоящих друзей и сколько детей ты наплодил. Все это не имеет ровным счетом никакого значения. Стоит организму дать сбой, и мнимая власть над обстоятельствами улетучивается без следа. Ты даже не узнаешь, закопали тебя как собаку или раскошелились на пышные похороны и высокий памятник, посолиднее да побогаче, чем у соседей. Перевалило за 3 пополудни. Вечер тихой сапой вступал в свои права. Впереди замаячила черная фигура. Она скользила меж деревьев, словно не касаясь земли. Я шмыгнул за могучий дуб, что смыкался с муравьиной кучей. Пригнулся. Стал наблюдать. Черная одежда, рюкзак-торба, капюшон. Она здесь. Девочка-ворона. Именно в этот день, когда мы с Науменко собрались в Синезерке, в ведьмин лес. Девка каким-то образом прознала, что мы сюда поедем. Я подождал, пока она скроется за поворотом, и двинулся следом, настолько бесшумно, насколько мог. Мягкая почва заглушала шаги. Годка не торопилась, не оглядывалась. По-видимому, ничего не опасалась. Я преследовал ее, то недолго теряя из виду, то снова нагоняя. Ее беспечность притупила и мою бдительность. Я забыл, что нужно смотреть под ноги и вообще вести себя аккуратно. Споткнувшись о массивный древесный корень, я едва не плюхнулся ничком. Куртка предательски зашуршала. Вернув ногам устойчивость, я чудом успел спрятаться за группкой хилых березок, пока девка не обернулась. Затаился. Осторожные шаги приближаются. «Вот же растяпа!» – обругал я себя. А потом стал прикидывать, удастся ли отбиться, если годка нападет. Она хоть и тщедушная, но молодая и здоровая. Здоровее меня уж точно. Я, конечно, буду драться до последнего, но мои силы быстро иссякнут. «Нерадостно, братцы, нерадостно». Крадущиеся шаги все приближались. Подошвы с едва слышным хлюпаньем погружались в грязь, выдавливая наружу влагу, которая перенасытила почву. Легкий шелест одежды. «Тебе крышка, старый хрен!» Она остановилась в нескольких шагах от моего убежища. Громкий хлопок. От испуга у меня подкосились ноги. Перед глазами разорвался ядовито-фиолетовый фейерверк. Удушливой волной нахлынула паника. Первым позывом было сорваться с места и броситься, очертя голову, куда глаза глядят, сквозь заросли по канавам и болотам. Вместо того, чтобы глупо выдать себя, я замер, словно обратился в библейский соляной столб. В паху что-то предательски запросилось наружу. «Обделаешься ты, Анатолий Васильевич, в прямом и переносном смысле». Хитрая гадина, чтобы узнать, кто ее преследует и где прячется, звонко хлопнула в ладоши. «Отличный прием, ничего не скажешь. Меня спасла лишь моя старческая заторможенность». Шаги стали удаляться и вскоре стихли. Я перевел дух. Задрал куртку. расстегнув ширинку. «Упустил», – посетовал я вслух, наблюдая за вялой желтой струйкой, от которой поднимался пар. Впрочем, ничто не мешало двинуться дальше по тропке, выяснить, куда и зачем держит путь гостья в черном. Только вот права на вторую оплошность у меня не было. От девки я, понятное дело, безнадежно отстал. Ноги едва слушались. Последствия испуга еще долго давали о себе знать. К тому же я устал и отчаянно нуждался в отдыхе. Желательно с легким перекусом и кратковременным сном. И рюмочкой другой. Чуточку расслабиться, а затем почувствовать прилив новых сил. Но на все это не было времени. Впереди показался просвет между деревьев. Тропа уперлась в покрытую толстым слоем песка проселочную дорогу, по другую сторону которой чернел ведьмин лес. Уродливые низкорослые сосны, неимоверно скрюченные, с перекрученными, переверченными стволами, несуразно изогнутыми ветвями. Пейзаж из кровавых сказок братьев Гримм. Нечто потустороннее, вторгающееся в наш мир. Ведьмин лес словно один живой организм. Из-за неровности ландшафта может даже показаться, будто он мерно дышит, подобно спящему дракону. Под соснами почти не росли кустарники и травы, а хвоя лежала толстым слоем, который, похоже, редко тревожили. Тропинка, по которой я пришел, продолжалась по ту сторону. Вот куда отправилась хитрая годка. Вглубь ведьминого леса. Я глядел в затхлую сырую неизвестность и раздумывал, как поступить. Развернуться и пойти на электричку означало уехать ни с чем. Зря потраченный день. Никакой награды за последующую тяжелую простуду, ломоту в костях, двухнедельные страдания в провонявшей кислым потом кровати. «Иди», – велел другой. «Уверен?» – спросил я. Ответа не последовало. Больше в тот день он не возвращался. Как выяснилось позже, ему действительно было чем заняться вдали от меня. 31. Едва я шагнул в зловещий ведьмин лес, меня словно отрезало от привычного мира. Тишина, царившая в нормальном лесу, была только кажущейся. Лишь теперь я понял, что такое настоящая, мертвая тишина. Казалось, едва звук готов был родиться, его тут же что-то проглатывало целиком, как акула заглатывает мелкую рыбешку. Все вокруг смотрелось непривычно и неприлично, как в горячечном сновидении сверх всякой меры, похожем на реальность. Девке след простыл. Или она ушла далеко вперед, или куда-то свернула. Я совсем выбился из сил. Без пятиминутного привала было не обойтись. Я уселся на поваленный ствол, достал из рюкзака бутерброд, термос с чаем и коньяк. Наскоро перекусил, малость согрел нутро и отправился дальше. «Другое дело», – удовлетворенно сказал я себе, чувствуя, как силы помаленьку возвращаются. На лес спустился полумрак. «Скоро придется включить фонарик. Так я стану намного уязвимее, ведь меня будет видно издалека, причем даже лучше, чем днем. Впрочем, деваться некуда. Меньше всего мне хотелось случайно сойти с тропы, заблудиться в кромешно-темном ведьмином лесу, замерзнуть и окочуриться». «Поторапливайся, поторапливайся, поторапливайся!» — монотонно подгонял я себя. Вскоре я вышел на полянку, посреди которой возвышалась одинокая кривая сосна. Она была крупнее своих сестер и оттого казалась еще уродливее. Ее уродство давило и угнетало. В самом верху дерева, в развилке, от которой расходились два массивных ответвления, были закреплены лосиные рога. Внизу, на земле, чернело кострище. От вида этого чудовищного языческого капища меня передернуло. Дрожащими пальцами я снял запотевшие очки, протер стекла рукавом куртки и водрузил обратно на нос. Боязливо оглядевшись, я отыскал глазами продолжение тропинки на противоположном краю поляны и торопливым шагом направился туда. Когда я снова вошел в лес, меня нагнал лосиный рев. Я ощутил спиной движение воздуха. Шаги. Кто-то выходит на поляну с той стороны, откуда пришел и я. Лось? В глазах помутилось. Черная коробка заполнилась плотным шумом пересыпающегося мелкого зерна. Я пошатнулся и провалился в небытие. 32. Очнулся на том же месте. Воздух загустел, стал похож на зеленоватый кисель. Впереди маячит детская фигурка. Жестом руки она подзывает меня к себе. Тамара. Едва ощущая свои движения, двигаюсь к ней. Я словно парю над землей. Ноги идут легко, без усилий. Таким легким, почти невесомым, я ощущал себя в 18, 20, 25 лет. Даже в 30 и 40. Когда на мне еще не сомкнулись оковы старости, а смерть не дышала в затылок. Я отбросил трость. Стариковская куртка слезла с меня, словно старая шкура. Я в припрыжку лечу вслед за Тамаркой, которая весело смеется, зовет меня. «Толик, быстрей! Что-то покажу!» – кричит она. «Погоди, не успеваю!» – кричу я. На моем лице играет детская улыбка. Я вновь тот колхозный босоногий сорванец. Я бегу за сестрой, но не поспеваю. Она проворнее. Она хочет что-то показать. Она что-то нашла в чаще леса. На мне больше нет очков, к которым я привык за десятки лет. Мир вокруг наполняется яркими цветами, оттенками летней природы. Меня обдают волны травянистых ароматов, о которых я давным-давно позабыл. Сестрин голос заливисто звенит в ушах. Ветка дерева больно хлестнула по лицу. Плотный шум. Рябь. 33. Я открыл глаза. Последние остатки видения растаяли. Меня окружили уродливый лес и глубокий вечер. Пробило 5. Еще немного, и сумерки окончательно сгустятся. Тогда мне не останется ничего иного, как включить фонарь и поспешить на последнюю электричку. В памяти фрагмент за фрагментом восстановились события последних мгновений перед наваждением. Как я услышал рев лося и шаги на поляне, где стоял голый ствол с водруженными промеж вершин лосиными рогами. Теперь я оказался в другом месте, хотя это был все тот же ведьмин лес. Выходит, во время своего помрачения я двигался по тропинке, и меня, похоже, не преследовали. Метрах в 10 справа мерцал оранжевый огонек. Осторожно ступая по подлеску, я пошел на свет. Вскоре вырисовалось окошко, в котором горело чуть колышащееся пламя. Я замедлил шаг. Крадучись, приблизился к домику. То была покосившаяся бревенчатая избушка, приютившаяся на зарастающей полянке. Я прильнул к стене. Обогнул домишко и оказался у полуразрушенного крыльца. Взобрался на низенькую скамейку. Осторожно заглянул в окошко. Обшарпанные деревянные стены без обоев, пятна сырости, висящие на гвоздях тряпки антисанитарного вида, обувница, глиняная печка. Сенце, одновременно и кухня, грубо сколоченный стол, 2 или 3 стула. На столе пара жестяных мисок да кружка. За столом сидит укутанная в тряпье старуха-горбатка. Обернутая платком голова мелко трясется. Время от времени женщина зачерпывает ложкой и хлебает какое-то варево из миски. До меня глухо доносится клацанье металла, причмокивание беззубого рта. В темной глубине дома что-то зашумело. Из дальнего дверного проема в прихожую юркнула моя давняя подруга. Годка. Я кое-как слез со скамейки, бросил взгляд на окно. Сквозь грязное стекло на меня зыркнуло размалеванное Годкино лицо и тут же исчезло, как и свет в окне. Топот. Распахивается дверь. Размытое пятно света мечется по стволам ближних деревьев. Дрянь прихватила с собой керосиновую лампу. Я понял это по дрожанию пламени. Ковыляя по размокшей прошлогодней хвое, я скрылся за углом и затаился. Она уверенным шагом двинулась следом. У меня сердце ушло в пятки. Казалось, мое неровное сердцебиение и хриплое дыхание слышны на много километров вокруг. В моем распоряжении оставались жалкие доли секунды, чтобы собраться и нанести упреждающий удар. Девка совершила роковую ошибку. С керосиновой лампой в руках она стала идеальной мишенью. А у меня трость с тяжелым набалдашником. Как только мигающий свет приблизился к углу, я как следует размахнулся. Пришлось мобилизовать все скудные силы, чтобы вовремя сконцентрироваться и попасть в цель. Впрочем, конечный результат получился не совсем таким, как я ожидал. Вместо того, чтобы размозжить готскую башку, я расколотил керосиновую лампу. Горючая жидкость выплеснулась девке на одежду, вспыхнула. Матерясь, повизгивая и хлеща себя ладонями по загоревшимся местам, она кинулась прочь. Ее бег быстро удалился и стих в глубине леса. Я смотрел себе под ноги и в странном ступоре дожидался, пока последние искры погаснут. «Надо убираться, пока еще не совсем поздно». А что, собственно, она делала в доме? Что там внутри? Может быть, то, что сделает мою изнурительную поездку сюда, не такой бесплодной? Ага, та старуха. Уж заждалась такого видного жениха. Зайти внутрь? Осмотреться? Это займет полминуты, не больше, убеждал я себя. Спасайся, дурак! Мало тебе сегодня приключений на костлявую задницу. Девка может вот-вот вернуться. Не так далеко она убежала, как кажется. Я прислушался к могильной тишине леса. «Если вернется, я услышу издали», – парировал я вслух. «Непростительная мальчишеская самонадеянность. Доведешь сам себя до Цугундера. Ей-богу, доведешь». Темно, как в гробу, черт возьми. Освещая дрожащим лучом фонарика деревянное крыльцо, я стал подниматься. Одна ступенька оказалась прогнившей. Не разглядев, я угодил тростью прямо в дырку. Хорошо, что не ногой, иначе переломал бы кости. Бабка так и сидела за столом. Если бы не едва заметное дрожание головы, можно было бы подумать, что передо мной кукла, манекен. «Эй, женщина!» – позвал я. Она не отреагировала. «Гражданка!» Ноль реакции. Я приблизил луч фонаря к ее лицу. Кожа иссушена до состояния пергамента, будто старухе далеко за сотню лет. Таких мумий даже в больничных коридорах с позаранку не повстречаешь. Она была слепа. Не моргнула, когда я направил луч прямо ей в глаза. Сплошные мутно-синие бельма, как у новорожденного птенца. «Вы меня слышите?» Снова обратился я. Дохлый номер. Она, похоже, была еще и глухая. Оставив старуху в покое, я осмотрелся. Вглубь дома вела открытая дверь. Недолго думая, я вошел. В комнатке стояли две кровати с матрацами, грубо сколоченный платяной шкаф, такой же комод. Пахло застарелой мочой. Так воняют мои подштанники к выходным, если забываю сменить среди недели. Зато не было обычного для стариковского жилья запаха лекарств. Неужели женщина живет здесь, в полном отрыве от людского мира, питаясь грибами да кореньями? Сложно представить себе подобное. Даже в советские времена таких отшельников уже было не сыскать днем с огнем. Последний раз я слышал о них от своего деда, и то лишь байки, похожие на правду весьма отдаленно. Спаленка была сквозная. Прямо передо мной находилась еще одна дверь, запертая на массивный засов. Я снял засов, поставил в угол. Дернул ручку. Петли надрывно скрипнули. Меня едва не сбил с ног плотный дух застарелой гнили. Прямо на меня смотрел громадный лосиный череп, прикрепленный к стене. На вид настолько громоздкий, что казалось, вот-вот упадет. Под ним кучей сложены человечьи черепа. Маленькие и большие, детские и взрослые. От окутавшего меня смрада тошнота поднялась к горлу. Голова закружилась так, словно внутри пришло в неистовое движение веретено. Я развернулся, чтобы уйти, но под сапог не кстати подвернулась кость, наверное, чья-то нижняя челюсть. Я рухнул навзничь на груду черепов, едва не выронил фонарь. Десятки твердых выступов больно впились бы мне в спину, если бы не рюкзак. Между мной и дверью, вытянув вперед руку, похожую на скрюченную птичью лапу, ощупывала воздух слепая старуха. Ведьма ухитрилась подкрасться неслышно. Она чувствовала мое присутствие. Беззубый рот приоткрылся, словно гнилая деревянная доска треснула. Нижняя челюсть отвисла на неестественно растянувшихся к низу щеках. Наружу вывалился темно-фиолетовый язык. Низким голосом ведьма стала выхаркивать слова на неизвестном мне наречии или языке. Кривые синюшные пальцы тянулись ко мне, все ближе подбирались к лицу. Кое-как собрав волю в кулак, я преодолел обуявший меня ужас, подорвался на ноги, отпихнул страшную хозяйку и ринулся прочь. 34. Дверь, дверь, крыльцо. Угрожающий низкий гул. Волнообразно нарастает. «Не свети фонарем вправо-влево, дьявол, тебя дери!» Погасив фонарь, я стал слушать. Гул все нарастал. По лесной дороге к дому осторожно пробирался автомобиль. По деревьям скользнул луч фар. То явно был не заблудившийся путешественник. Водитель двигался уверенно, знал путь. Хриплый и дряхлый мотор пару раз чихнул, прежде чем заглохнуть. Старый автомобиль, очень старый. Неужели этот новоприбывший живет тут вместе с кошмарной старухой? Складывает выскобленные человечьи черепа в кучу под головой гигантского лося. Он водит машину. Значит, он намного опаснее, чем немощная бабка. Деревня Ургай. Вот она. Прямо здесь. Прижавшись к стене, я стал обходить дом, чтобы вернуться на тропу. Тяжелые, но совсем не старческие шаги обогнули избушку с другой стороны. Прибывший уверенно взошел на крыльцо и, оказавшись внутри, принялся чем-то греметь. «Как он вообще сюда заехал? Где тут дорога?» Я оставил поляну позади. Изредка я останавливался, чтобы прислушаться. В безветренном лесу было кладбищенски тихо. 35. Когда корявые сосны сменились смешанным лесом, я почувствовал себя в относительной безопасности. На меня навалилась усталость. Казалось, силы вот-вот иссякнут. Последняя электричка должна была вскоре подойти к станции, от которой я все еще был безнадежно далеко. В голове пронеслась мрачная мысль. Придется опять клянчить дисковый телефон у стационарной работницы. Хотя бы позвонить жене, которая уже наверняка уверена, что меня задрали медведи или укокошили беглые зэки. Главное, чтоб хватило сил добраться до поселка, а там уж разберемся. В пелене моросящего дождя впереди мелькнул свет автомобильных фар. «Ну, слава богу!» – облегченно выдохнул я. Автомобиль, рыча, подполз ближе. Яркий свет ударил в глаза. Я остановился, принялся размахивать руками. Колымага затормозила, кашляя. Водительская дверь приоткрылась. «Куда?» – каркнул низкий голос. Черт лица я не разглядел, видел лишь бледное пятно. «На станцию», – ответил я. «Подбросите?» «Садись». Необычайная сговорчивость. У меня внутри шевельнулось подозрение. Впрочем, оно тут же повернулось на другой бок и продолжило спать. Все, чего я хотел, пристроить задницу на какую-нибудь мягкую сухую поверхность и дать ногам отдых. Я обогнул машину и открыл дверь на переднее пассажирское место, отмечая про себя, что повстречал древний как мир москвич, в котором даже ремни безопасности не предусмотрены. Прежде чем завестись, машина прокашлялась. «Стойте!» Точно так же кашляла Коломага, что прибыла в Ургай перед моим побегом. Пока до меня дошла суть, стало поздно. Москвич тронулся. «Мне конец», – думал я, похолодев, пока машина разворачивалась. Да, водила разворачивал автомобиль в сторону Синезерок. От сердца отлегло. «Как тебя сюда и закорячило, дед?» – завязал светскую беседу водитель. Баранку крутил 60-летний на вид уволень с рыхлым, как картофельное пюре, лицом, похожий на разлохмаченную метлу бородой, чернотой под глазами и венозной алкогольной синевой под кожей. Я шумно сглотнул. «Чего молчаком сидишь?» «Друга навещал», – зачем-то солгал я. «Он перепил водки и не смог проводить меня на электричку. А я заблудился». Водила покосился на меня и каркающе рассмеялся, обнажив гнилые кроличьи зубы. На лобовое стекло полетели слюни. «Какого черта он гогочет? Что я не так сказал? Хотя, что я сказал так?» Устрашающий смех оборвался столь же внезапно, как и начался. Лицо моего спутника приобрело отсутствующее выражение. Неровные от природы губы еще больше скривились. «Чего глазья пузыришь, а, дедуля?» Он зыркнул на меня как-то странно, одним глазом, в то время как другим продолжал следить за дорогой. Я отвел взгляд и, не найдя адекватного ответа, лишь пожал плечами. «Значит, а другу?» съехидничал он, повернув ко мне вслед за правым глазом левый. Глазные яблоки поблескивали в неярком свете. «Нет, от друга». Снова дурацкий смех. Захотелось как следует размахнуться и расквасить рыхлому увольню нос. Останавливало лишь одно маленькое обстоятельство. После этого меня размажут по стеклу, как насекомое. «Так и на станцию тебе нужно, али как?» – оборвал он мерзкое хихиканье. «Я же сказал, на станцию!» Во мне нарастало беспокойство, смешанное с раздражением. «Усё с тобой понятно!» Он подмигнул. Ехали минут 8. По моим расчетам, я уже должен был увидеть огни Синезерок, но машину все носило по лесным ухабам. Так вот оно в чем дело. Подонок заговаривал мне зубы, чтобы я не заметил, как он свернул совсем не туда, куда мне нужно. Скоро мы вернемся в ведьмин лес. На ту же удочку попался Гаево в 95-м году. И его тоже подобрал деревенщина на москвиче. Как я только сразу не смекнул. Вокруг чернела непроглядная чаща. Свет фар вырывал из тьмы скопление деревьев. «Не подавай виду», – приказал я себе, подавляя нарастающую панику. «Нужно срочно что-то делать. Начать колоть его кулачками в плечо и требовать немедленно остановить машину?» Ему ничего не стоит заткнуть дряхлого старика одним движением локтя, направленным в переносицу или грудину. Будь я хотя бы лет на 37 моложе, представил бы себя героем вестерна. открыл бы дверь и выпрыгнул, сделав пару лихих перекатов по грязи. А потом пустился бы на утек. Усыпить бдительность водилы и атаковать. Вот что нужно. «Знаешь анекдот про педераста, который ловил такси?» – спросил я. Нулевая реакция в ответ. Используя все свои актерские задатки, я рассказал похабную историю про двух лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и рассмеялся, изобразил веселье, как сумел. А водила так и продолжал тупо пялиться в лобовое стекло. Понаблюдав немного за бородатой пучеглазой восковой маской, я продолжил пороть ахинею, хотя и понимал, голос предательски дрожит. Я из кожи вон лез, чтобы состроить из себя престарелого кретина и притупить внимание врага дурацкой болтовнёй. В это время пальцы моей правой руки судорожно расстёгивали заржавелую кнопку ножен в глубоком кармане на штанине. Не прекращая молоть языком, я совершил бросок кобры. Охотничий нож скользнул по шее, оставив глубокую красную борозду. Прошла секунда, прежде чем на лице водилы появилось опешившее выражение. Мне этого хватило, чтобы по самую хряпку вонзить лезвие в глаз на выкате. Я, что было силы, надавил и почувствовал, как кончик превосходно наточенного ножа царапнул свод черепа в области темени. Надо же, не ожидал от себя такой меткости. Бородач отпустил руль и взвыл, судорожно хватаясь за лицо и лопоча что-то на наречии, которого я не понимал. Машину повело в сторону. «Не разбиться бы», – пронеслось в моей голове. На той скорости, с которой ехал допотопный москвич, он просто не сумел бы разбиться. Колымага лениво, нехотя, преодолела еще метров 5, съехала с дороги и уткнулась в дерево. Я рванул дверную ручку, вывалился наружу и торопливо поковылял в обратную сторону, сойдя с дороги немного в лес, чтобы в случае новой опасности затаиться в темноте. Нужно решать, как быть дальше. До Синезерок долго. Выдержу ли я еще несколько часов ходьбы под дождем? Супруга, наверное, от беспокойства уже с ума сходит. Бедная Рита. Второго инфаркта не миновать. Зазвонил мобильник. Неужели сеть появилась? Не останавливаясь, я нашарил в кармане телефон. На экране светился мой домашний номер. «Слава Богу!» – выдохнул я. Главное, чтобы Маргарита знала, я жив и здоров. А что именно соврать о моем местонахождении, уже не имело значения. «Рита!» – забыв об осторожности, выпалил я в трубку. «Я тебе не Рита, дружище», – ответил мой голос. У меня челюсть поехала вниз. Другой. «Ты что там делаешь, сволочь?» – зашипел на него я, вне себя от злости. «Прикрываю твою задницу. Храню спокойствие твоей благоверной. Так что придержи коней, пока я добрый и не передумал». Это было что-то новенькое. Я ровным счетом ничего не понимал. «Собирайся с мыслями и уматывай оттуда скорее», – принялся наставлять он. «Боюсь, поскорее не получится». «Не хнычь. Ты только что обезвредил того бородатого. Надо доделать начатое. Убрать труп подальше от дороги. Как водить машину, ты знаешь. 35 лет стажа, как-никак. Разберешься». «А если...» «Что?» «А если он не умер?» Мои пальцы до белизны сжали набалдажник трости. «Так добей!» «Но это подсудное дело! Он и так уже лишился глаза по моей милости!» «Скажи спасибо, что сам по его милости не лишился башки, не то что глаза. Ты ему мозг проткнул. Если он врежет дуба, а он точно врежет, наверное, уже врезал, горевать никто не станет, а ты тем более». «Тут ты прав», — подумал я. «Разберешься, не маленький. У меня все». «Твою мать!» — взбунтовался я. «Да я в последний раз за руль садился, лет 20 с гаком назад». «Вспоминая расположение педалей, иного выхода у тебя нет». Короткие гудки. Поблизости шумел ручей. Мне хватило сил подтащить и столкнуть туда бездыханное тело. Оно плюхнулось в воду лицом вниз. Я тщательно оттер слегка запачкавшиеся руки носовым платком, скомкал его и швырнул следом. «Что мне за это будет?» Не без задора спрашивал я себя и отвечал. «Ничегошеньки». Я устроился на водительском сиденье и попытался оживить в памяти, что тут и как. Дело оказалось не таким уж гиблым. Руки и ноги все помнили. Я кое-как вывел колымагу обратно на дорогу. Пару раз она пробуксовала, но все обошлось. Теперь дело за малым. Вырулить на трассу и добраться домой. 36. Редкие окна синезерок светились уютным электрическим светом. Лениво побрехивали собаки. Ни души на улицах. Я окончательно успокоился. Страшное осталось позади. Теперь доехать до города, бросить развалюху где-нибудь в перелеске у оврага и со спокойной душой вернуться в любимые стены. Пить обжигающий чай с намасленным ломтем батона, греть ноги в тазу с горчичной водой, кутаться в дырявый шерстяной плед. Я вспомнил о Науменко. Почему он пропал с радаров? Ведь мы с ним созванивались за несколько минут до моей посадки в электричку. Куда он мог подеваться? Разумных объяснений на ум не приходило. Наверняка на трассе мобильная связь заработает. Остановиться и позвонить молодому педагогу? Во время неспешной езды на стареньком москвиче я почувствовал себя настолько умиротворенно, что решил этого не делать, пока не окажусь дома. А лучше и вовсе потерпеть до завтра. Даже если что-то плохое и стряслось, вряд ли я сумею помочь. Асфальтированная дорога сквозь синезерки вывела меня на шоссе. Изгибаясь, оно разрезало надвое толщу хвойного леса. В свете фар мерцали новенькие дорожные знаки. Чтобы попасть в Брянск, нужно было сделать небольшой крюк через Навлю. Районный центр. Тот самый поселок или городок, где жила до недавнего времени Лена Злобина с родителями. Их дом, по всей видимости, сейчас пустует. А что если... «Церковный, ты окончательно ополоумел на старости лет». «А что я, собственно, теряю? Маргарита Семеновна не знает, что меня нет дома». «Что ты мелешь? Ты хоть понимаешь, что другого не существует?» Я резко свернул на обочину и затормозил. «Действительно, как другой может прикрывать меня дома, если его...» — произнес я, глядя в мутное отражение своего осунувшегося лица в лобовом стекле. «Выходит, Маргарита Семеновна...» «Ее, поди, уже инфаркт хватил». Я взял мобильник. Как и ожидал, покрытие появилось. Дрожащими пальцами я набрал свой домашний номер. Гудок. Второй. Третий. «Алло». Мой голос. Я молчал в трубку. «Это ты?» — догадался другой. Я мучительно сглотнул тяжелый непослушный комок, застрявший в горле. «Да, я». «Поезжай в Навлю. От тебя не убудет. Адрес ты помнишь, тебе его Науменко называл по телефону. Я пока мест никуда не собираюсь. К слову, коньяк у тебя весьма недурен. Не изысканный, но бесспорно хороший. Уважаю». Я отключился и некоторое время смотрел в глаза в отражении. Что, черт возьми, творится? Это реальность или старческие галлюцинации? Если первое, то впору воткнуть ножичек в печень другому, а потом и себе. Если второе, то... только себе. Я завел кашляющий мотор и поехал дальше. Через несколько поворотов дорожный знак оповестил. До Навли 1 километр. 37. Из-за поворота показались первые навлинские огни. На окраине, где преобладала частная застройка, людей на улицах не было. Ближе к центру, заприметив в свете фар первого миролюбивого и трезвого на вид мужчину, я остановился, приоткрыл дверь, спросил дорогу на улицу Ясеневую. Он указал направление. Попетляв по узким переулкам и обогнув пустырь, я увидал на углу табличку с нужным названием. Улица расположилась немного в стороне от остального поселка. За одичалым лесопарком, где, похоже, когда-то находилось общественное место культуры и отдыха, о чем свидетельствовали ржавые фрагменты забора с декоративными финтифлюшками. Две параллельные вереницы домов глядели друг на друга мертвыми окнами. Между ними тянулась грязная глинистая дорога, вспухшая от дождя. Всего домов было около 20 десятков. Окна не горели, фонари не работали. В свете фар мне удалось разглядеть. Большая часть улицы отстроена недавно, причем исключительно для состоятельных граждан. Осталось лишь несколько старых одноэтажных деревянных домишек, явно нежилых. Коттеджи тоже не выглядели обитаемыми. Возможно, большинство хозяев держали их как спекулятивную недвижимость, или застройщику пока не удалось их распродать. Я припарковал «Москвич» под разлапистым деревом в конце улицы, за стеной, что баррикадировала въезд с той стороны, через вековой лес. Я заглушил мотор, стараясь не думать о том, что этот хлам может больше не завестись. Оставив рюкзак на переднем пассажирском сиденье, я вынул ключи из замка зажигания, вышел на колючий октябрьский воздух, запер дверцы и принялся искать дом. Тихо. Даже собаки не лают. Значит, улица действительно пустует. Табличка с нужным номером. Калитка не заперта. Замок выдрали с мясом, оставив рваную дыру в ряду прутьев. Я потянул ручку. Тихо пискнули петли. За лето двор порядком зарос. С буйствующим запустением никто и не думал бороться. Судя по кучам строительного мусора, благоустройство территории вокруг нового коттеджа так и не завершили. Пошарив лучом разряжающегося фонаря по участку, я увидел поваленную кованую беседку. Новенькие фонари кто-то расколотил, все до единого. Стены дома испещрены корявыми надписями, краской аэрозолем. Убийца. Тварь. Изверг. Маньяк. Димон, где твоя жена? Гори в аду. Банда неравнодушных жителей поселка потрудилась на славу. Видать, заявились ночью толпой и изуродовали фасад. Для начала я решил прогуляться вокруг дома, вдоль стен по бетонной отмостке, сквозь которую еще не успели пробиться растения. Шел неспешно, освещая стены фонарем, внимательно оглядывал. Все окна надежно заперты, как и входная дверь. Ее, в отличие от калитки, вандалы не тронули. И только одно окошко, ведущее на цокольный этаж, нет, не открыто. С треснувшим от сильного удара стеклопакетом, сеть трещин разошлась паутиной. Располагалось окошко на уровне отмостки. Я покрепче перехватил нижний конец трости и ударил набалдашником по стеклопакету. Он прогнулся внутрь. Я замер на минутку. Убедиться, что никто поблизости, и не дай бог внутри, не слышит моих проделок. Затем я пустил в ход трость еще 3 раза, пока внутрь не хлынуло битое стекло. Потом сшиб оставшиеся зубья осколки. Вымученно кряхтя, я встал на колени перед черным проемом. Посветил внутрь. Просторное пустое помещение. Ни мебели, ни одежды, ни строительных материалов. Ничего. Наверное, хозяин планировал здесь тренажерный зал или бильярдную. Между окошком и полом метра полтора. «Спрыгнешь, переломаешь ноги», – пробубнил я самому себе. Я пригнулся еще ниже, просунул голову в проем. К стене сбоку от окна, примерно в метре от меня, прислонилась алюминиевая приставная лестница. Я протянул руку с зажатой в ней тростью, подцепил лестницу птичьим клювом, потянул к себе. Когда я уже был готов ухватить ее пальцами, из-за большого угла наклона ее резко потянуло вниз. Она грохнулась на пол. «Мать твою!» – удрученно выдохнул я, глядя на недосягаемую теперь лестницу. Впрочем, выход всегда должен быть. Глупо идти на попятную, когда путь почти свободен. Наверняка поблизости сыщется какое-нибудь приспособление, чтобы подцепить лестницу. Скрипя коленными суставами, я поднялся на ноги и принялся шарить лучом по отмостке. Наполовину обойдя дом, я обнаружил у себя под ногами длинный гвоздь. С помощью куска кирпича, едва не отбив себе пальцы, я согнул его, чтобы получилось некое подобие рыболовного крючка. Затем отыскался кусок тонкой проволоки. Я запутался в нем ногами, едва не грохнувшись на земь. Проволока хорошо гнулась. Намотав ее на гвоздь под шляпкой, я для верности просунул конец под один из витков и вытянул с другой стороны. Когда я возвращался к высаженному мной окошку, из-за угла напротив показалась тень. Сверкнула темно-зелеными глазами. Замерла. Крупный черный кот. «Ну, здравствуй», – поприветствовал я и вздрогнул, невольно вспомнив историю Эдгара Аллана По о черном коте. Я вновь опустился на колени, просунул голову в пустое окно. Хорошенько намотал проволоку на предплечье. Опустил крюк, поддел лестницу за загнутый выступ на перекладине и, отложив фонарь, стал тянуть на себя. Штуковина оказалась тяжеловата для дряхлеющего старика. Я кряхтел, проволока мгновенно стянулась и сдавила предплечье. Лоб покрылся крупной испариной. Справился. Крепко ухватив верхнюю перекладину, я приставил лестницу к стене под окном, проверил, устойчиво ли ее положение. Котяра тем временем подошел совсем близко и с интересом наблюдал за рабочим процессом, плавно повиливая хвостом. Я осторожно протянул к нему ладонь, погладил по спине, почесал за ушком. Кот умиротворенно замурлыкал. Зверь внимательно наблюдал, как я со скрипом спускаюсь в подвал, а затем грациозно сбежал по лестнице следом. «Хочешь со мной?» – сказал я. «Что ж, компания мне не помешает». Котяра, словно в знак признательности, потерся о мою штанину. Я еще раз обшарил пустое помещение лучом фонаря и, не обнаружив ничего, кроме мелкого мусора, двинулся к открытой двери в коридор. Стены все еще сохраняли запах ремонта. Гостиная. С камином, панорамными окнами и диванами, в которых можно утонуть. Мне за всю жизнь таких хором видеть не доводилось. Ванная комната. На удивление, вполне обыкновенная. Туалет. Тоже ничего экстраординарного. Деревянная лестница наверх. Второй этаж. А вот и супружеская спальня. Толстый ковер на полу, большая кровать с высоким изголовьем. На ней матрац, застеленный одеялом и покрывалом. Цветные подушки. Дамский столик со стулом. Массивный комод, похожий на важную жабу, грозно выпучил глаза ручки ящиков. «Вот ты-то мне и нужен, братец», – обратился я к новенькому, но добротному под старину предмету мебели. Котяра запрыгнул на кровать, принялся топтаться и сосредоточенно принюхиваться к покрывалу, словно тоже вел расследование. Я выдвинул верхний ящик. Долго перебирал какие-то бумажки. Справки, свидетельства, сертификаты. Они сыпались из моих рук на пол и на кровать. Казалось, конца им не будет. На дне ящика я обнаружил несколько фотоальбомов. Два из них выпускные, школьные. Один мужа, другой жены. Я стал листать. Разглядывал лицо убитой женщины. То, каким оно было в школьные годы. А ведь это сравнительно недавно. 1999 год. Хотя, нет, не недавно. Это мне кажется, что недавно. А на самом деле 20 лет назад, черт возьми. Некоторые столько не живут, а у меня ощущение, будто 1999 год был вчера. Тогда, помнится, цены взлетели до небес. Учительская зарплата едва хватала на еду, взрывались дома, а одряхлевший президент назначил себе преемника. Альбом мужа был довольно скуден. Несколько официальных фотографий с постными лицами. Вот и все. На титульной карточке выпускники вытянулись по стойке смирно, смотрят в объектив. Серьезные, хоть в гроб клади. Зато в ее альбоме было много фотографий со школьных спортивных соревнований, праздничных огоньков и просто из повседневной классной жизни. Листая, я что-то видел. Нечто важное. Но я никак не мог уловить, что именно. Я стал рассматривать фотографии в деталях. Казалось, почти на каждой просматривался некий ключ. Я скользил по нему взглядом, но мне никак не удавалось за него уцепиться. Коту, похоже, наскучило топтаться по супружескому ложу, и он решил присоединиться ко мне. Запрыгнув на комод, он понюхал разбросанные бумаги, а потом вместе со мной стал разглядывать в луче фонарика фотографии. Когда я собирался перевернуть очередную тяжелую страницу, животное наступило на нее лапой. Кот вскинул голову, посмотрел на меня, шевельнул ушами. Я заглянул в его огромные проницательные глаза. «Ну, чего тебе?» Я попытался мягко убрать его лапу, но он снова упер ее в то же место на фотографии. «Что-то хочешь мне показать?» Я поднес фонарь поближе, стал разглядывать фотокарточку. Только тогда кот убрал лапу. Старшеклассников сфотографировали на уроке. На первом плане сидели две девочки в строгой одежде и с аккуратными прическами. На втором – улыбающиеся во весь рот рослые парни. Лицо одного из них показалось мне знакомым. Я стал искать его на других фотокарточках. Вот снова этот парень. И вот. И здесь. Снова. Светлые волосы. Если на него надеть очки... Что? Нет. Быть того не может. Я открыл парадную выпускную фотографию. Отыскал его там. Увы. Изготовители альбома не удосужились снабдить карточку пояснительными подписями с фамилиями учащихся. Или это все-таки не он? А если допустить, что он? Тогда выходит, он был так или иначе знаком с семьей Злобиных. Или только с супругой. Но почему-то скрыл это от меня. Получается, он, по крайней мере, какое-то время жил здесь, бок о бок с ними, в Навле, где почти все друг друга знают. Картина никак не желала складываться. Я посмотрел на кота, который взобрался на подоконник и сосредоточенно глядел в окно на темный двор. Почувствовав на себе мой взгляд, он повернулся. Радужки блеснули в тускнеющем свете фонаря. Кот мяукнул. Раз, потом другой. «А ведь ты впервые заговорил», – заметил я, насторожившись. Зверь как будто кивнул в сторону окна, еще пристальнее уставился на меня и еще протяжнее замяукал. Обогнув супружеское ложе, я приблизился к окну, вгляделся во мрак. Различил несколько движущихся фигур. Вместо человеческих голов как будто здоровенные звериные бошки, а один, похоже, предводитель, в высоченном, остроконечном колпаке, как у куклукс-клановцев. «Да геройствовался старый козел!» Куклукс-клановец поднял треугольную голову, глянул в мое окно. «Идиот! Забыл погасить фонарик!» Я отступил вглубь спальни, схватил с кровати фонарь щелкнул кнопкой. Наступила тьма. Кот мягко спрыгнул с подоконника. Мы покинули комнату. Я тихонько прикрыл за собою дверь. В конце коридора я включил фонарик снова. Луч выхватил из темноты дверцу не то встроенного шкафа, не то чулана. Если меня и будут искать, то в последнюю очередь там. Едва я взялся за ручку дверцы, послышался шум отпираемой парадной двери внизу. Мы с котом юркнули внутрь, закрылись и затаились. Мое старое сердце колотилось, как плотва на крючке. Кот беспокойно терся о мою ногу. По дому рассыпались неторопливые, размеренные шаги. Стоять столбом было тяжело. Я слишком устал. Кости ныли, умоляя о пощаде. Я перемялся с ноги на ногу. Подошвы со щелчком отклеились от пола. «Что тут такое разлито?» – подумал я. По дому кто-то рыскал. Они шумно переходили от комнаты к комнате, распахивали двери, не переговаривались. Осторожно ощупав руками пространство, я наткнулся на вешалку-перекладину с зимней одеждой. Прямо под ней продолговатая тумба во всю ширину чулана. На нее я и улегся боком. Она оказалась достаточно длинной, чтобы вместить меня во весь мой небольшой рост. Только ноги пришлось чуть-чуть подогнуть. Кот тоже запрыгнул на тумбу. Подлез мне под руку. Замер. К чулану приблизились шаги. Дверь распахнулась. Меня обдало ветерком. Воздух пришел в беспокойное движение. И только теперь я понял. В кладовке пахнет железом. Кровь. Гость вошел. Подошвы с треском отрывались от пола, залитого липкой субстанцией. Кот, прижавшись ко мне, не издавал ни звука. «Кровь!» По полу, стенам, потолку, зимней одежде скользнул свет. Дрожащий, лижущий, потрескивающий. Не электрического фонаря, а факела. Сквозь тонкие просветы я заметил несколько упавших на пол искр. Дверца захлопнулась. Шаги удалились. Процессия спустилась по лестнице, лязгнул замок парадной двери, и все стихло. Я включил фонарь. Мы выбрались из-под одежды. В углу на полу сидели, трогательно прильнув друг к другу, двое обезглавленных полуголых мужчин, которых я сразу в спешке и темноте не заметил. Весь пол чулана был залит кровью, которая к моему визиту успела подсохнуть. 38. От сырого запаха крови и неаппетитного зрелища разыгралась тошнота. С котом на руках я покинул чулан и плотно прикрыл за собой дверь. Включив фонарь, я подкрался к ближайшему окну. Двор пустовал, а по безлюдной улочке в сторону леса удалялась прочь процессия уродливых фигур с факелами. Я почувствовал запах гари, услышал потрескивание. «Подонки! Подожгли дом!» Минуя комнату, где трещало пламя, я увидел внутри горящую кроватку для младенца. Выходит, женщина ждала второго ребенка. Ее убили беременной. Как впоследствии и ее дочь. Одной рукой, удерживая беспокойно ерзающего кота, другой освещая путь фонариком, с тростью под мышкой, я поковылял прочь из опустевшего, а теперь погибающего семейного гнезда, уничтоженного чьим-то изощренным безумием. Парадная дверь оказалась заперта. Выскользнув на крыльцо, я огляделся. Вокруг никого. Факельщики скрылись из виду. «Уезжай!» Я сел в коломагу, с четвертого раза завел мотор. Кот удобно устроился на заднем сиденье, свернулся калачиком и сразу уснул. А внутренности дома тем временем пожирало пламя. Стеклопакеты плавились. Из комнаты нерожденного младенца наружу рвался диким зверем огонь. Мне живо представилось, как оранжево-красный монстр пожирает обои, лакированный дощатый пол, как лопаются натяжные потолки. Благополучие, созданное множеством трудолюбивых рук, в считанные минуты погибало, обращалась в обугленные руины. Хватит ли бензина до города? Не остановят ли меня гаишники? Свет фар выхватывал из темноты дорожные знаки, которые указывали мне, как добраться до Брянска. Мимо вихрями неслись современные машины, из-за чего мой автомобильчик едва не сносил из дорожного полотна. Хлопок. Колымага дернулась, замедлилась. Скрежет. Лопнула камера колеса. Я остановил агрегат на обочине и бессильно уставился на освещаемый фарами асфальт. Позади лес. Я успел отъехать километра на два от поселка. Впереди тоже лес, сквозь который прочертила свой путь автострада. Некого попросить о помощи. Если буду торчать у края проезжей части и размахивать руками, пытаясь остановить попутку, меня могут не заметить и сбить. Повезет, если умру сразу, без мучений. Тогда другой останется с Маргаритой Семеновной, и она, возможно, никогда не узнает, что я, настоящий я, погиб посреди дикого сосняка на пустынном шоссе вдали от города, где прожил почти всю жизнь». Я выбрался из машины, прихватив с собой ключи, и отомкнул замок багажника. Меня ждал новый сюрприз. Рядом с ржавым ружьем, запаской, домкратом и ящиком с инструментами лежали две отрубленные головы. После всего пережитого в тот день меня сложно было удивить. Я склонился над разинутой пастью багажника и принялся хладнокровно разглядывать мертвые лица в свете фонаря, который готов был вот-вот сдохнуть. И вот что я вам скажу. Трудновато узнать бывшего владельца головы по лицу, даже если башка свежая, недавно оттяпанная. Лишь после детального осмотра я распознал убитых. Одним оказался отец Лены Злобиной, Дмитрий. Другая голова принадлежала Науменко. Поначалу я решил, что ошибаюсь, что убитый лишь похож на Светозара, но слегка вздернутый нос, светлые волосы, тонкие губы – все черты в точности такие, как у молодого педагога, хотя мертвые они складывались в нечто несуразное и неестественное. Лицо казалось слегка более одутловатым, чем при жизни, даже пухлощеким, но я списал это на посмертные изменения в тканях, то был Светозар Радомирович Науменко. Вот почему мой молодой коллега пропал со связи. Его убили. И отца девочки тоже убили. Выходит, злодей кто-то другой. Я распрямился и прислушался к унылой тишине осеннего леса. Как я-то сам до сих пор жив? Как мне удалось ускользнуть от них? И кто они? Результат моей разведывательной вылазки. Многократно подвергнув себя смертельной опасности, я только больше запутался. Более того, я, возможно, толкнул на погибель ни в чем не повинного молодого человека, которого можно было и вовсе не втягивать в это темное дело. Кряхтя и похрустывая больными суставами, я кое-как с горем пополам вытащил запаску из багажника и тут же уронил на землю. Мне предстояло, орудуя домкратом, приподнять автомобиль. Справлюсь ли? Шум колес и мотора со стороны Навли. Я спешно захлопнул крышку багажника. Обернулся. В глаза ударил свет мощных фар. Машина замедлила ход. «Проезжай давай. Нечего тут смотреть», — процедил я сквозь зубы. Водитель затормозил рядом. Только бы не полиция. Нет, не полиция. Мужчина на иномарке. Стекло-автомат плавно уехало вниз. Наружу высунулась голова и спросила. «Колесо лопнуло?» «Да, да», — ответил я, разводя руками. «Такая вот напасть стряслась». «Помочь?» «Не стоит, сам справлюсь», — натянуто улыбнулся я. «Не впервой». «Может, все-таки помогу? Неважно, выглядите, дедушка. С домкратом работать силы нужны». «Ежели так рветесь помочь, то подвезите лучше в город. Вы ведь туда направляетесь?» «Садитесь». «Непременно. Только вещички захвачу». «Помочь вам положить запаску в багажник?» «Не утруждайтесь. Никому она не нужна. Как и эта ржавая рухлядь». Я сгреб в охапку рюкзак, трость, кота и устроился поудобнее на заднем сиденье теплой новенькой иномарки. «Со мной, друг», — сообщил я. «Надеюсь, у вас нет аллергии на кошачью шерсть?» «Вам повезло», — натянуто усмехнулся водитель, трогаясь. «Вы куда это на ночь глядя?» «У брата в Брянске инсульт», — соврал я. «Автобусы не ходят, такси дорого. Хотел своим ходом, не вышло. Мой стальной конь такой же старый, как я. Нам обоим пора на покой». «Да уж, повезло вам, что я мимо проезжал. Другие, может, и не остановились бы». «Это точно». В городе мужчина высадил меня у больницы, куда якобы загремел с инсультом мой брат. Оттуда я, оставшись один, вызвал такси и совсем скоро оказался у своего подъезда. Как же все-таки хорошо, когда есть куда возвращаться. Как замечательно, когда дома ждут. Я взглянул на свои окна. В теплом свете настольной лампы другой махнул мне рукой. Все, дескать, в порядке. Поднявшись к своей двери, я осторожно, насколько сумел, вставил в замочную скважину и повернул ключ. Пока я в уютной домашней темноте стаскивал с себя одежду, все еще хранившую холод того страшного леса, Маргарита Семеновна заворочилась в постели. «Толик, а, Толик, ты чего это колобродишь среди ночи?» «В туалет ходил. Сейчас приду. Спи». Другой на мгновение выглянул из темноты и тут же растворился в ней. Старик на обочине. Городская форумная байка. Мне мой батя рассказывал. Ехал он как-то раз из Навли. Зачем-то срочно понадобилось в город. Было не очень поздно, но темно, октябрь. Ну, он видит, стоит на обочине старичок рядом с москвичонком. Годов 50-х выпуска. В таких даже ремни безопасности не предусмотрены. Батя мой останавливается узнать, что да как, что стряслось. Дед объясняет, мол, колесо лопнуло. А дедок такой щупленький и жалкий, с палочкой, трясется весь. Кажется, вот-вот концы отдаст. Просит, подбросьте, мол, до города. Садится в батину машину, а на руках у него котяра черный. На вид злобный-призлобный. Глядит из-под лобья. Папаша моему не по себе стало. «Ну, а чего вы хотели? Я бы вообще обосрался». По дороге они особо не разговаривали. В Брянске дед поблагодарил, взял вещички и ушел. Куда – неизвестно. Тачанку свою он так с обочины и не забрал. Уже потом, ближе к зиме, ее отбуксировали, вскрыли. Нашли в багажнике две сгнивших человеческих головы. А что за дедуган был, никто не знает. Может, сама смерть? Видать, батя мой добрый, помочь вызвался. Вот старый его и не тронул. Отвадил от аварии. Повезло. 39. Оказавшись в своей уютной старой квартире, я первым делом переоделся в домашнее. Потом хряпнул коньячку и сунул ноги в таз с горячей водой, куда высыпал щедрую порцию горчичного порошка. Впрочем, поздно. Следующие два дня прошли как в аду. Я лежал пластом с температурой под 39, укутанный в 5 одеял, с грелкой на заднице, напрочь лишенный голоса. Маргарите Семеновне пришлось звонить в школу, а потом вызывать врача. Время от времени я пытался приподняться, но безуспешно. Кости ломило, а толстый кокон одеял ни в какую не желал ослаблять хватку. Я не мог ни добраться до компьютера, ни даже почитать книгу. Супруга сновала вокруг, то принуждая меня глотать какие-то пилюли, то угрожая кровавой расправой. Кот быстро освоился. Прежде чем пустить на кухню, я его как следует осмотрел. Животное было безупречно чистым, как будто только вчера сбежало от заботливых хозяев. Ни блох, ни клещей, ни грязи. Я ему только лапки протер тряпочкой. Налил в миску молочка, выделил угол между стеной и холодильником. Первым утром, когда я метался в кровати и плавился от охватившего меня жара, Маргарита прибежала, да, буквально, из кухни с криком. «Толя, что это такое?» «Ты о чем?» – прошамкал я. «Толя, что за кот?» «Обычный кот». «Откуда он взялся? Вчера ведь не было». «А сегодня вот есть. Ты мне лучше принеси чего-нибудь жаропонижающего и врача вызови. А не то я подохну с минуты на минуту». «Откуда?» – повторила она, словно не слыша меня. «Мяукал ночью под дверью, разбудил. Мне надоело, вот я его и впустил». «Господи, Толя, ну что ты за человек, а?» «А что мне было делать? Это тебе хоть над ухом стреляй, не разбудишь. А я мучался. Налил молока скотинке, что тут такого? Все равно ты хотела кота. Получай». «Да ведь точно соседский. Смотри, какой чистенький, ухоженный. Его же искать будут». «Не будут. Были б такие заботливые, не упустили бы». «Надо походить, поспрашивать». «Походи, поспрашивай. Только жаропонижающего мне дай, наконец. Будь так добра». После ухода врача супруга обошла все квартиры. Ни у кого питомцы не пропадали. Пока я лежал пластом, скошенный болезнью, она успела подружиться с новым членом нашей небольшой семьи и окрестила его Пушком, хотя уж каким, а пушистым он точно не был. Полегчало мне лишь к середине третьего дня. Я хотя бы сумел принять сидячее положение. Понадобилось время, чтобы предметы обстановки прекратили дикарский танец перед глазами, а голова перестала кружиться. Я задвинул ноги в тапки. Медленно, но уверенно поднялся. Подождал, пока привыкну. Первым местом, куда я направился, был туалет. Вы и представить себе не можете, как я по нему скучал, лежа в постели. Дело в том, что мне даже, простите, опорожняться приходилось в горшок из лежачего положения. «Ты куда намылился?» – донеслось из кухни. «По очень важному делу», – ответил я. «Пописать. Теперь я здоров и могу делать все, что мне заблагорассудится. Конец твоему веселью. Больше ты не сможешь принуждать меня к извращенным совокуплениям с ночным горшком». «Черт неблагодарный». На следующее утро я почувствовал себя полностью восстановившимся и носился по квартире, словно тигр в клетке в зоопарке. Как только я заикнулся о намерении выбраться на работу, заполнить журналы, разыгралась настоящая буря. Пришлось предпринять тактическое отступление, провести еще день в скукоте при закрытых форточках и под чутким надзором Маргариты Семеновны. Она так обо мне пеклась, что порой казалось проще отдать концы, чем выдержать эту сверхзаботу. Днем позже, оказавшись на улице, я с наслаждением вдохнул живительный влажный воздух октября. Я намеревался неспешно пройтись, разогнать застоявшуюся кровь, размять ноги. Другой не замедлил присоединиться. Все дни, что я хворал, он не показывался и никак не давал о себе знать. «Как тебе удалось такое провернуть?» – был мой первый вопрос. «Лучше тебе не знать», – пренебрежительно бросил он. «Впрочем, дедуля, все ответы в твоей голове. Кому, как не тебе, это должно быть известно». «Понятно. Значит, не расскажешь». «Скоро ты сам до всего докумекаешь». «Какие новости на работе?» – спросил я. Науменко в школе не появлялся. «Надо же, странно», – принялся язвить я. «Интересно, как бы он появился, без головы-то?» Другой смерил меня презрительным взглядом. «Что там еще?» – спросил я. «Начальство раздумывает, увольнять его или считать пропавшим без вести. По большому счету, пропажи никто толком и не заметил. Коллектив-то большой. Один ушел, другой пришел». На первом уроке в 8 классе обнаружилось, что подходит к концу учебник. Я учу по зарубежным пособиям, не привязанным к возрастному делению на классы, поэтому новый комплект может понадобиться и посреди учебного года. Нужно было подняться в библиотеку и заказать у МК следующие ступени. И как можно скорее, пока не забыл. Я дал ученикам задание, а сам отправился в путешествие на 3-й этаж. Такое вообще-то запрещено. Во время урока дети не должны оставаться в классной комнате без учителя. Однако производственную необходимость никто не отменял. Во время перемены в библиотеке не протолкнуться. Зато на уроках пусто и тихо. Благодать. Библиотекарша Карина Антоновна Мальцева, полная женщина с высоким седым коконом на голове, выдала мне каталог и бланк заказа. «Анатолий Васильевич, я уж за вас испугалась на днях», – посетовала Мальцева. «Что стряслось?» Я с невозмутимым видом листал глянцевые страницы, но внутренне насторожился. «Науменко пропал. Вот что». «Его похитил не я». «Да ну что вы, я не о том. Просто услышала в тот день, что вы тоже не явились на работу». «Захворал. Жена не сразу дозвонилась до приемной». «Как сейчас себя чувствуете?» «Отлежался, встал на ноги, как видите». «Науменко ведь наш так и не объявился с тех пор», — продолжала она раскручивать тему. «Ни домашний телефон не отвечает, ни мобильный. Как бы ни случилось чего с парнем». «Не в запой ли ушел?» — угрюмо пошутил я и прикусил язык. «Да ну что вы!» — это была ее любимая фраза на все случаи жизни. «Не похож он ни на выпивоху, ни на разболтыша. Всегда одет с иголочки, чистый, причесанный, но работу не опаздывал». «Директор в полицию заявил?» «Вот уж не знаю, не знаю. Жалко Святозара Радомировича. Такой хороший педагог, талантливый, перспективный. Он как только к нам пришел, сразу мне понравился. В хорошем смысле, ну, вы поняли. Для своих будущих учеников летом кружок краеведческий организовал». Она своей трепотней никак не давала мне сосредоточиться на каталоге. А тут я вовсе поднял голову и зыркнул на нее, сдвинув очки на кончик носа. «Разве краеведческий кружок? Я слышал, то был курс по подготовке к аттестационному экзамену». «И это тоже», — принялась Карина Антоновна рассказывать взахлеб. «Но краеведческий кружок для тех же детей – это было нечто особенное. Науменко раскопал в областном архиве материалы по истории нашей школы, организовал детям несколько экскурсий. Вместе они искали дом нашего основателя». Она с благоговением и трепетом взглянула на висящий на стене в дальнем пыльном углу портрет Прокофия Порфирьевича Даля. Колоритного, статного мужчины с кустистыми бровями, проникновенным взглядом и солидной складкой под подбородком. Я не дал ей договорить. «Впервые слышу об этом. И что, нашли дом?» «Да, да, нашли. Не знаю, в курсе вы или нет. Когда Прокофий Порфирьевич умер, его дальние родственники вступили в право владения имуществом и дали понять руководству школы, что контактов с нами поддерживать не намерены. Так о доме все и позабыли. А сейчас там что-то вроде помойки. Родственников тех след простыл давно». «А Лена Злобина посещала тот кружок по интересам?» Рискнул поинтересоваться я. «Да-да, она и... еще помню какую-то странную девочку. Собиралась к нам поступать, но что-то не срослось. Не то родители передумали, не то... Неприятная девочка, угрюмая. Рисовала очень злые рисунки у себя в блокноте. Буквально не расставалась с ним». «И что, они там только вдвоем занимались, в кружке? Лена и это...» «Нет, приходили еще какие-то ребята, но только те двое были постоянными». От беспокойства у меня стало жечь в груди, но я собрал волю в кулак и принялся заполнять бланк заказа. Выходит, Науменко нагло врал, будто ничего не знает о заброшенном доме отца-основателя. Но зачем? Какого черта? Не успел я, покинув библиотеку, дошагать до конца коридора, сзади окрик. «Анатолий Васильевич, остановитесь!» Оборачиваюсь. Птеродактиль. Прилетело по мою душу. Сейчас станет выклевывать печень. «Слушаю вас», — с вызовом бросил я. «Вы почему гуляете во время урока? Это что за расхлябанность такая?» Пучок и залысины парадно сияли в свете ламп. «Вас забыл спросить», – буркнул я и свернул за угол. «Со следующей недели на пенсию пойдете». 40. Едва я распахнул дверь в классную комнату, царивший в мое отсутствие умеренный шум стих. «Are you ready with your work?» – спросил я с порога. «Нет, еще нет, нет!» – в разнобой отвечали дети. У кого-то зазвонил мобильник. Я уже слышал эту мелодию, причем в этом же классе. Приставучая последовательность нот на электрической гитаре. Что-то из модного, молодежного, в чем я ни бельмеса не разбираюсь. «Сколько раз вам напоминать?» – сказал я, усаживаясь за стол. «Перед уроком переводите телефоны в беззвучный режим». Я вычислил провинившегося. Тот самый паренек, которого я защищал перед директором, птеродактилем и прочими стервятниками. Он держал телефон под столом и лихорадочно водил пальцем по экрану, чтобы включить беззвучку. Звали мальчугана Илья Кожин. «How much time do you need?» – спросил я у группы. 10 minutes», – сказала какая-то из девочек. «You have them», – милостливо разрешил я.